«Вильгефортс, Вильгефортс!» — воскликнул Фольтест. «Уж очень он у нас возвысился, этот магик. Меня начинает раздражать, что мы вынуждены считаться с планами Вильгефортса и Капитула, планами которых, кстати, я толком не знаю и не понимаю. Но есть, господа короли, средства и против этого. А ежели нападение совершит Нильфгард, например, в Долянгре, на Аэдирн и Лирию, это можно бы организовать, инсценировать. Этакая небольшая провокация, пограничный инцидент, вызванный ими. Допустим, нападение на пограничный форт. Естественно, мы будем готовы, отреагируем мгновенно и решительно, при полной поддержке всех, даже Вильгефортса и их чародейского капитула. И тогда Эмгирвар Эмрейс оторвет взор от сотданной заречья, о своей стране напомнят центрийцы. Эмигранты и беженцы встанут в Бруге под знамена Виссегерда. У них почти 8000 вооруженных людей. Разве можно найти лучшее острие меча? Они живут надеждой обрести страну, из которой им пришлось бежать, рвутся в бой, готовы ударить по левому берегу. Ждут только клича. — Клича, — подтвердила Мэва, — и обещание, что их поддержат. Потому что с 8000-то Эмгэр управится силами пограничных гарнизонов. Ему даже перебрасывать подкрепление не придется. Виссегерд прекрасно об этом знает и не тронется с места, пока не будет уверен, что следом высадятся твои, Фольтест, войска, поддержанные риданскими корпусами. Но прежде всего Виссегерду нужен львенок из Цинтры. Кажется, внучка королевы уцелела во время бойни. Говорят, кто-то видел ее среди беглецов, но потом ребенок таинственным образом исчез. Эмигранты ее активно разыскивают, потому что на восстановленный престол Цинтры им нужен человек королевских кровей из рода Каланте. — Чушь, — холодно сказал Фольтест. — Прошло больше 2 лет. Если ребенок не нашелся до сих пор, значит, он мертв. Об этой легенде можно забыть. Нет уже Каланте, нет никакого львенка, нет королевской крови, которой принадлежит трон. Цинтра никогда уже не будет тем, чем была при жизни львицы. Конечно, эмигрантам Виссегерда этого знать не положено. «Стало быть, пошлешь центрийских партизан на смерть?» — прищурилась Мэва. «На передовую линию?» Не сказав, что Цинтра может возродиться только как вассальная страна под твоим сеньоратом? Ты предлагаешь нам напасть на Цинтру ради тебя? Ты подчинил себе Содден и Бруге, теперь востришь зубы на Верден, и тебе видится Цинтра, да? Согласись, Фольтест, — буркнул Хенсельд, — ведь Мэва права. Именно поэтому ты подбиваешь нас на авантюру. «Успокойтесь». Король Тимирии сморщил благородную физиономию, гневно крякнул. «Не превращайте меня в завоевателя, которому привиделась империя». «В чем дело? Содден и Бругге?» «Эккехарт из Соддена был двоюродным братом моей матери. Вас удивляет, что после его смерти свободные земли поднесли корону мне, его родственнику?» «Кровь не водится». «А Вензлов из Бругге принес мне вассальную присягу, но без принуждения». Он поступил так, чтобы спасти страну, потому что при ясной погоде он видит, как поблескивают нильфгардские копья на левом берегу Яруги. «Мы как раз и говорим о левом береге», — процедила королева Лирии, — «о береге, по которому намерены ударить, а левый берег — это Цинтра, разрушенная, сожженная, лежащая в руинах, оккупированная, обезлюдевшая, но по-прежнему остающаяся Цинтрой». Центрийцы не поднесут тебе короны, Фольтест, и не присягнут на верность, как вассалы. Цинтра не согласится быть вассальным государством. Кровь не водится. Цинтра, если ее, когда мы ее освободим, должна стать нашим совместным протекторатом, сказал Димовент из Аэдирна. Цинтра — это устье Яруги, слишком важный стратегический пункт, чтобы потерять контроль над ним. «Это должна быть свободная страна», — возразил Визимир. «Свободная, независимая и сильная. Страна, которая будет железными воротами, предместьем севера, а не полосой выжженной земли, на которой будет брать разгон нильфгаардская конница. Удастся ли восстановить такую цинтру без Каланты?